Преодоление в себе отрицательных и разрушительных вредных внешних воздействий на сознание будем рассматривать как победу. Не вовне, но в себе достигается и утверждается эта победа.